Задание 18. Проведите тест. Оценка стратегии поведения в конфликте по методике Дж. Г. Скотт. Очевидно, что положительные результаты может принести любая из пяти известных вам стратегий поведения в конфликте, если она отвечает требованиям ситуации. Однако многие из нас тяготеют преимущественному использованию одной из стратегий, не столько сообразуясь с объективными обстоятельствами, сколько исходя из собственных внутренних побуждений, устоявшихся привычек. В будущем вы обязательно сможете расширить репертуар стратегий. Но сейчас постарайтесь определить свой любимый стиль поведения в конфликтных ситуациях при помощи таблицы Дж. Г. Скотт. Заполняя таблицу, представьте себе свое обычное поведение в конфликтных ситуациях за последние несколько лет. Проранжируйте стратегии по четырем указанным категориям. Для этого последовательно поставьте цифры от 1 до 5 в каждой из четырех колонок. Цифра 1 означает, что стиль занимает первое место, ранг, по категории. Цифра 5 – последнее место. Ранг. Стиль разрешения конфликта. Настойчивость. Я активно отстаиваю собственную позицию. Использую чаще всего, владею лучше всего, приносит наилучшие результаты. Чувствую себя при использовании наиболее комфортно. Стиль разрешения конфликта. Уход. Я стараюсь уклониться от участия в конфликте. Использую чаще всего. Владею лучше всего, приносит наилучшие результаты. Чувствую себя при использовании наиболее комфортно. Приспособление. Я стараюсь во всем уступать, идти навстречу партнеру. Использую чаще всего, владею лучше всего, приносит наилучшие результаты. Чувствую себя при использовании наиболее комфортно. Компромисс. Я ищу решение, основанное на взаимных уступках. Использую чаще всего, владею лучше всего, приносит наилучшие результаты. Чувствую себя при использовании наиболее комфортно. Сотрудничество. Я стараюсь найти решение, максимально удовлетворяющее интересы обеих сторон. Использую чаще всего, владею лучше всего, приносит наилучшие результаты. Чувствую себя при использовании наиболее комфортно. Например, для категории «использую чаще всего» система рангов может иметь следующий вид. Компромисс – 2, уход – 3, настойчивость – 4, сотрудничество – 1, приспособление – 5. Заполненная таблица даст вам наглядное представление о том, какой из стилей вы используете, какой лучше всего, какой чаще всего приносит наилучшие результаты и какой наиболее комфортен для вас. Это может быть один и тот же стиль, ваш любимый, или разные стили. Любой результат даст вам информацию для размышлений. Если вы хотите сделать свое поведение в конфликтной ситуации более эффективным, развив способности использовать различные стили.